Примечание главе 11. Севрскими статуэтками, то есть изделиями знаменитой королевской фарфоровой мануфактуры в Севре под Парижем. В круглой оправе саксонского фарфора, изображающий громадный венок из роз. Саксонский фарфор – художественное изделие, основанного в 1710 году завода в городе Мейсене в Саксонии, на котором был изобретен европейский фарфор. Скульптурные и живописные изображения розы часто присутствуют на продукции завода и являются своего рода его признаком. Муслин – мягкая, тонкая, хлопчатобумажная, шелковая или шерстяная ткань. Ее название происходит от города Мосул в современном Ираке. Давид, Жак-Луи, годы жизни 1748-1825, французский художник, представитель классицизма, участник Великой Французской революции, нашедший отражение во многих его полотнах. В революционные годы организатор художественной жизни Франции, депутат конвента и член комитета общей безопасности, позже стал придворным живописцем Наполеона. Подобно гермафродиту Фернезе, в древнегреческой мифологии гермафродит – сын бога Гермеса, древнеримского Меркурия, покровителя путешественников и купцов, вестника верховного бога Зевса и богини любви и красоты Афродиты, Венеры, прекрасный юноша. По просьбе влюбленной в него нимфы был слит с нею богами в одно двуполое существо. Здесь, по-видимому, имеется в виду одно из многочисленных античных изображений гермафродита из коллекции римского рода Фернезе, находящейся в Национальном музее в Неаполе. Или Венере Тициана. Имеется в виду картина Тициана, изображающая обнаженную богиню, написана в 30-е годы XVI века, находится в галерее Уффици во Флоренции. Бюст гражданина Женевы, то есть Жан-Жака Руссо, происходившего из города Женевы. Эмиль или о воспитании. Книга Руссо, вышедшая в 1762 году и представляющая собой сочетание романа и философско-педагогического трактата. Общественный договор, точнее, об общественном договоре. Трактат Руссо, 1762 год, в котором автор, исходя из распространенной в XVIII-XIX веках теории происхождения государства как результата соглашения между людьми об отказе от части своих прав в обмен на предоставляемую им властью защиту, обосновал принципы народного суверенитета, право народа свергать тиранию, разработал структуру демократической республики, основанной на всеобщем равенстве. Новая Элоиза. Точное название «Юлия» или «Новая Элоиза». Роман Руссо, вышедший в свет в 1761 году. В основе его сюжета – протест полюбивших друг друга девушки-дворянки и юноши-разночинца против консервативного общества и сословных предрассудков. Имя героини взято Руссо из известной во Франции истории трагической любви философа и богослова Пьера Абеляра, годы жизни 1079-1142, и племянницы каноника Фульбера Элоизы, около 1100-1163, которым не позволили соединиться злоба и зависть родственников. Так же, как возлюбленный героини Руссо, Абеляр был учителем Элоизы. «Долой террориста!» Во время Великой Французской революции террористами называли сторонников революционного террора. Смотрите примечание к части 2, главе 4, горячим провозвестником которого был и Марат. Корде д'Армон Шарлотта, годы жизни 1768-1793, убийца Марата, по-видимому, участница заговора против якобинской диктатуры, была казнена. Конец примечаний, главе 11.